Глава 10. Возрождение легенды. Общение с живыми свидетелями прошлого происходило в пустующей каюте носовой части крейсера. Из этого просторного помещения я хотел со временем сделать музей космоса с диковинками разных далеких миров. Но пока что, кроме накиданных на полу пуфиков, тут не было ничего. 5 растерянных и вообще не ориентирующихся в происходящем реликтов, своего рода посредник па-ум-ум-па в виде голограммы своего создателя и 5 представителей современной эпохи с нашей стороны. Я, как старший в иерархии пирамиды, за моей спиной слышащая Лэнг Айни Ури Миайю и дознаватель Лэнг Соя Тан Лаварес, по краям группы вершитель Герт Имран и тайный мастер Герт Тини Уи Камар. Пожиратель и его свита. Все в точности соответствовало традициям и законам расы реликтов. По пути к этой каюте я намеренно продемонстрировал неожиданным гостям трилов, гекхо, джарга, миелонцев и множество исек-доминантов. Хотел, чтобы реликты своими глазами увидели многонациональный экипаж крейсера Дипал-Ю-781, а не только людей, в которых представители древней расы видели своих заклятых врагов предтеч. Поначалу откровенно враждебный настрой реликтов ко мне и другим людям ощущался во всем. Напряжение аж звенело в воздухе, и немедленно броситься в бой реликтам мешало лишь непонимание моего статуса. Вроде как человек, потомок предтеч, а значит враг, но в то же время иерарх пирамиды реликтов и, по идее, их законный правитель. При этом мой высокий статус иерарха был подтвержден обоими скользящими, которые независимо друг от друга сразу же по-тихому сделали запросы в пирамиду и получили однозначный ответ. Да, пожиратель Кунг Камар является иерархом реликтов и имеет право говорить от лица всей пирамиды. Едва скользящие поделились этой информацией с остальными, отношение ко мне сразу же изменилось. Враждебность хоть и не сошла полностью, но оружие реликтами было окончательно убрано, а меня хотя бы внимательно слушали, на большее пока что рассчитывать не приходилось. Говорил действительно преимущественно я, остальные слушали. Лишь иногда па-ум-ум-па вставлял пару реплик или подтверждал мои слова. Самым трудным оказалось донести реликтам информацию об огромном пласте времени, разделяющем последний бой бело-фиолетового флота и текущий день. Для бойцов, спасенных с разбитых кораблей и укрытых в темпоральных капсулах на флагмане флота, грандиозное сражение проходило буквально только что. Реликты поначалу даже были уверены, что бой в космосе еще не закончен. Пришлось рассказывать, объяснять, иногда даже давить псионикой, чтобы убрать скепсис и заставить поверить в прошедшие тысячелетия. Осознать, что с момента закрытия в капсуле прошло более 12 тысяч тонгов, и от прежнего знакомого мира мало что осталось, для 5 реликтов оказалось очень и очень трудно. Также трудно выходцам из прошлого было поверить, что их 5 выживших, возможно, последние представители некогда многочисленной, насчитывавшей 3 триллиона особей и расселившейся по всей вселенной цивилизации. Я честно сообщил реликтам, что у меня в экипаже еще совсем недавно был еще один представитель их расы, техник, затерянный в пространстве и времени мобильной лаборатории. Вот только Урги Пупу Урги погиб, когда попытался выйти в реальный мир со своей старой верткапсулы. Я специально преподнес информацию именно так и акцентировал внимание собравшихся на этом трагическом эпизоде, дабы предостеречь от необдуманных поступков и особенно выхода из игры. Конечно же, я не хотел, чтобы с таким трудом обнаруженные живые реликты посчитали себя плененными и поубивали себя, а потом те, у кого сохранились в исправном состоянии верткапсулы, возродились непонятно где. И потому, не жалея очков магии, я вбивал в их упрямые хитиновые головы мысль, что практически все их убежища в реальном мире не сохранились, а потому выход из игры равнозначен смерти. «Да, я человек». По сути, далекий потомок ваших врагов. И потому мне понятен ваш скепсис и психологическое отторжение. Но я столько уже проделал для поиска информации об исчезнувшей цивилизации реликтов и восстановления буквально по крупинкам разрушенной пирамиды, что не намерен останавливаться на полпути. И мне плевать, признаете ли вы меня правителем или нет. В любом случае, для меня, как иерарха пирамиды, важно возродить вашу погибшую цивилизацию. И я приложу к этому все усилия. Жизнь каждого из вас бесценна, и потому я постараюсь оградить вас от опасности как в игре, искажающей реальность, так и в реальном мире, хотите вы этого или нет. Пожиратель, прошу сообщить, какой у нас статус. Мы в плену или мы свободные? Скользящий Асти ОО Асти, несмотря на невысокий относительно других реликтов уровень, взял на себя функции главного в 5 и уже не первый раз говорил от лица всех остальных. Ваш статус – больные, и находитесь вы на карантине. И в прямом смысле, поскольку корабельному медику предстоит еще выяснить, насколько опасны вирусы и микроорганизмы прошлого для экипажа крейсера, а современные вирусы вам. И в переносном, так как из-за недостатка информации о современном мире вы способны сотворить неразумные и опасные для самих себя поступки. 20 умми, и все ограничения будут сняты. Это я вам обещаю, как кунг и иерарх пирамиды. Захотите ли вы потом помогать мне в восстановлении пирамиды реликтов или предпочтете самостоятельную жизнь, решать вам самим. Навык дипломатия повышен до 116 уровня. Получен 180 уровень персонажа. Получено 15 свободных очков навыков. Сперва я достаточно равнодушно скользнул глазами по пробежавшим строкам системных сообщений, как вдруг резко встрепенулся и отмотал строки назад. Какой-какой уровень? Откуда вдруг 180-й? Вчера же только 176-й был получен. За какие такие достижения? Я пролистал логи последних сообщений, и мне стало нехорошо. Сообщений за последние 6 часов было подозрительно много. Как правило, о росте навыка управления механизмами, реже о навыке администрирования реальности. Навык управления механизмами повышен до 271 уровня. Навык управления механизмами повышен до 272 уровня. Навык администрирования реальности повышен до 34 уровня. Навык управления механизмами повышен до 273 уровня. Встретилось мне также любопытное сообщение об увеличении числа дронов под моим контролем до 7. Смешно, учитывая, что реально этих дронов было почти в 1000 раз больше лимита. И, кстати, почему вдруг это количество увеличилось? Я промотал лист с сообщениями дальше и недовольно скривился. После достижения 200 уровня навыка управления механизмами, игровая система сама, так и не дождавшись от кунг-комара выбора, автоматически добавила мне третью специализацию к навыку, повысив количество дронов под управлением на плюс 2. Сделано это было с целью снижения перегруза по дронам, хотя ошибка в итоге, конечно, не устранила. Скорее всего, именно эту специализацию я бы и сам выбрал, но неприятно, что настолько важное решение было принято без моего ведома. Кстати, пока спал, действительно получил 3 новых уровня, плюс еще один уровень только что. Такими темпами, глядишь, через месяц догоню кронг Кисси Мяу с ее 273 уровнем и императора Георга I с его 275. По крайней мере, сейчас уже разрыв между нами вовсе не казался мне таким уж непреодолимым. «Пожиратель Камар» вырвал меня из задумчивого состояния скользящий Асти ОО Асти. «Дозволено ли будет узнать, как закончилась большая война и кто в ней победил? Неужели, скользящий, ты не можешь считать эти данные сам напрямую в пирамиде?» «Могу, иерарх, хотя связь очень плохая. Вот только результат кажется мне ошибочным. Война якобы длилась 1000 тонгов и закончилась буквально только что подписанием мирного договора». «Так и есть, Асти, ты подтверждаешь свою квалификацию. Я сам лично буквально несколько дней назад остановил эту затянувшуюся войну, поскольку участники практически полностью истребили друг друга, предтечи разбиты, хоть несколько их колоний сохранилось, но технологически ваши противники были отброшены в каменный век и до сих пор не оправились. Пирамида реликтов потеряла значительную часть накопленных знаний и информационную связь между узлами. Вы, возможно, последние выжившие реликты. Лишь механоиды сохранили значительные силы, производственные мощности, сильный флот и численность. Во многом благодаря тому, что их лидер, разрушитель Кунг Коно, ударил в спину союзникам-реликтам и уничтожил их корабли в 4-м генеральном сражении, прошедшем возле звезды Хинтуалу. Вы не можете знать об этом историческом событии, поскольку случилось оно через 900 тонгов после того боя бело-фиолетового флота, в котором ваши звездолеты были уничтожены. Но по всем признакам, именно механоидов можно считать победившими в большой войне. «Какая кара постигла разрушителя Коно?» Вопрос принадлежал Герт Венни ОО Урк, и, судя по тону, статусная скользящая нисколько не сомневалась, что подлый предатель был наказан. Пришлось огорчать самку реликта и разрушать ее веру в неизбежность справедливого наказания. «Кунг Коно жив и здравствует. Не далее, как вчера, я провел с ним переговоры по дальней связи. Ведет себя нагло и совершенно не скрывает, что копит силы и боевых дронов, чтобы однажды начать экспансию механоидов. Возможно, великие иерархи пирамиды прошлого и способны были уничтожить такую махину. Вот только я не знаю способа убить кибернетическое существо размером с небольшую планету. Причем существо сильное, живучее и крайне осторожное, не подпускающее к себе никого и способное мгновенно переместиться в другую точку Вселенной. Но я учусь и набираюсь сил, и верю, что однажды смогу сравняться в боевых возможностях с легендарным пожирателем Кунг Пин Иш Иш Пином. без вести пропавшим предыдущим капитаном этого крейсера, и тогда предатель-механоид не уйдет от справедливого возмездия». Мои слова были встречены гробовым молчанием. Я даже испугался, что ляпнул что-то абсолютно неприемлемое. Например, допустил святотатство, сравнив себя, презренного потомка предтеч, с одним из сильнейших иерархов прошлого. Но я ошибся. После продолжительной паузы скользящий Асти ОО Асти преклонил голову. «Пожиратель Камар, прошу простить меня за первоначальное недоверие. Сейчас я вижу, что пирамида по праву назвала тебя иерархом реликтов, и ты ведешь мой народ в верном направлении. Прошу рассчитывать на меня и указать мне место в строю». Навык дипломатия повышен до 116 уровня. Через несколько секунд примерно то же самое, пусть и не в настолько пафосных словах, сообщила пилот Ше-Ше-Ше-Орт. А вот три других реликта воздержались от громких слов и не стали ни заверять меня в лояльности, ни высказывать недоверие новому иерарху пирамиды. Что ж, даже два согласившихся сотрудничать реликта из пяти – тоже результат. Хотя, конечно, перед этой встречей я рассчитывал на большее. «Для начала вам всем нужно будет войти в клан Реликт. Его глава...» Я указал на слышащую, очень эффектную, в темной энергетической броне и с пятеркой боевых дронов над головой. «Моя ближайшая помощница и доверенное лицо, Мейлонка Лэнг Айни Уремяю. Она неплохо говорит на языке реликтов, так что по всем вопросам можете к ней обращаться». Лэнг Айни с достоинством поклонилась и тут же продемонстрировала знание языка, сообщив, что отправила каждому приглашение на вступление в клан. Сразу после подтверждения новичкам будет назначена верткапсула в безопасной зоне, где через 20 умми они смогут выйти в реальный мир. Несколько секунд, и описание персонажей над головами реликтов сменилось, все пять приняли приглашение. Что ж, это определенно был успех, теперь гораздо проще будет контролировать новичков. Мейлонка посмотрела на меня, похоже, ожидая решения с верткапсулами. Я же задумался, убежище Сямтро-7, очевидно, отпадало. Я отвел эту древнюю обитель для своей семьи и самых-самых доверенных лиц, а потому не желал появления там посторонних. Проблема с хищными инварами в убежище была более-менее решена. Вода постепенно отступала, с группами игроков из первой директории были доставлены семена для гидропонных ферм и самое необходимое – помещения очищались и восстанавливались. Уже сейчас был виден колоссальный потенциал убежища, и пустить туда неконтролируемых реликтов стало бы огромной ошибкой. Тогда, может, Земля? Появление реликтов будет встречено там с фурором. Каждый их шаг будет освещаться репортерами. Каждый выход с территории сопровождаться толпами зевак. Такое будет везде, на любой планете или станции, где у фракции реликт есть верткапсулы. Будь то Поко-Поко, Касти-Уч-3 или Тайлакс. Вот только хотят ли последние выжившие из некогда многочисленной древней расы такой публичной жизни? Я решил спросить это у самих реликтов. Ответ был однозначным. Пока они плохо ориентируются в современном мире и по возможности хотят спокойствия. Что ж, у меня на примете был и такой вариант. Тогда могу предложить свободную человеческую колонию Юро-Прио на границе изученного космоса. Маленький шахтерский поселок под куполом на планетоиде, буквально 600 проживающих. Все они также на днях вошли в мою фракцию реликт. Я поговорю с руководством колонии, и вас не будут беспокоить. Можно даже сделать так, чтобы информация о возродившихся реликтах вообще не просочилась за пределы поселка, так что никто не будет лезть к вам с расспросами и мешать вашему проживанию. «Именно то, что нам нужно!» Снова ответил за всю пятерку Асти ОО Асти, и остальные почему-то не стали с ним спорить. И похоже, дело тут было вовсе не в хитрых скиллах на убеждение. Этот реликт, не имеющий даже статуса Герд, на каких-то непонятных мне основаниях, действительно имел право говорить от лица остальных. «Отлично!» Я встал, показывая остальным, что разговор в целом закончен. «Тогда отдыхайте, набирайте сил. 20 умми карантина и передышки, как я и говорил ранее. Каюты для проживания вам выделит Герд Улинетар. Эту огромную женщину Гекхо вы ни с кем не спутаете. Повар-ассасин накормит, у Амати Кусь есть опыт готовки для представителей вашей расы. Любые вопросы к Лэнг Айни. Ну а потом, если захотите помочь в деле возрождения мощи пирамиды и своей расы, у меня найдутся задания и для скользящих, и для инженера, да и для пилота с разящим тоже». Авторитет повышен до 177. На этот раз головы синхронно склонили все пятеро, что не могло не радовать. И пусть реликты еще не признавали меня лидером, слишком уж неприемлемой им казалась сама мысль подчиняться потомку врага, но уже готовы были прислушиваться к моим словам и не спорить по мелочам. Ничего, то ли еще будет. Когда спасенные реликты поймут, что мои действия направлены на восстановление мощи пирамиды, они признают меня своим лидером и будут готовы идти за мной в огонь и воду. Нужно лишь набраться терпения и не подгонять процесс. А еще хорошо бы выяснить, почему четверка реликтов позволяет малоуровневому и даже не статусному скользящему распоряжаться их судьбами. В мыслях реликтов ответа на эту загадку я не нашел, хотя из предосторожности особо глубоко и не копался, боясь выдать себя и вызвать ухудшение отношений. Но мне казалось, что в этой вроде мелкой детали таится ключ в управлении всеми остальными реликтами.